Глава третья. Она сказала: «Жизнь ужасна, дай Бог мне умереть». Альфред Теннисон, Мариана. Сесс указал пальцем на девушку, повисшую на руках высокого мужчины, который стоял на тротуаре Лонсдейл-стрит. «Уже под мухой», — прокомментировал Берт, останавливая машину. «А ведь еще только 11 утра. Кошмар, а?» «Чего тебе, приятель?» — проорал он в ответ окликнувшему его мужчине. «Куда едем?» «В Ричмонд», — ответил мужчина, волоча девушку за талию и грубо запихивая ее на заднее сиденье машины, где уже расположился Сесс. «Отвезите ее, куда она скажет. Вот деньги». Он пихнул в лицо Берту 10-шиллинговую купюру и захлопнул дверцу машины. «Сдачу оставьте себе», — добавил он через плечо и ринулся прочь почти бегом, растворившись в толпе за углом Куин-стрит. Неистовые гудки и выкрики из остановившихся позади машин, представлявшие собой замечания в отношении ближайшей родни Берта, заставили водителя тронуться с места. «Он чертовски спешил», — резонно заметил Берт. «Простите, мисс, куда вас отвезти?» Девушка моргнула и стала тереть глаза, облизывая потрескавшиеся губы. «Теперь можно домой», — прошептала она. «Можно домой». «Да, и все уже уплачено. Где дом-то?» — спросил Берт громким голосом, рассчитывая пробиться сквозь алкогольный дурман. «Ну уже, мисс, вспоминайте!» Девушка не ответила. Она безвольно заскользила на бок, пока не уткнулась в плечо Сесса. Тот осторожно приподнял ее и сказал Берту: «Что-то здесь не так, приятель. Я не чувствую перегара. Она хворая, вся горит, как огонь». «Как думаешь, что с ней?» — поинтересовался Берт. Он свернул на Маркет-стрит и остановился, чтобы пропустить трясущийся фургон, груженный овощами. «Дело дрянь», — помедлив, ответил Сесс. «У нее кровотечение». «Тогда в больницу», — решил Берт, едва увернувшись от грузовика. Разъяренный водитель запустил в такси кочаном капусты, но промахнулся. «В женскую больницу», — произнес Сесс с ударением на слове «женская». «В больницу королевы Виктории». Девушка на руках у Сесса зашевелилась и прохрипела: «Куда вы меня везете?» «В больницу», — спокойно ответил Сесс. «Вы больны». «Нет». Она попыталась было вырваться и стала ощупывать дверь в поисках ручки. «Тогда все узнают». Берт и Сесс многозначительно переглянулись. Кровь и зловонные выделения образовали пятно на подоле ее безвкусного голубого платья, которое она надела, собираясь сделать аборт. Сесс крепко схватил девушку за руку и прижал ее к сиденью. Сопротивляясь, она пыхтела от усердия, и ее пальцы оставили следы на запястье Сесса. Тот прекрасно понимал, что девушка еще совсем ребенок, не старше 17. Она была измождена, ее лихорадило, темные волосы выбились из прически и прилипли к лбу и шее. В ее глазах угадывались боль и жар. «Никто не узнает», — успокоил ее Берт. «Я знаком с одним доктором оттуда. Помнишь, Сесс, ту старую шотландскую курицу со связкой книжек, которая приехала вместе с богачкой? Она точно никому ничего не скажет. Успокойтесь и расслабьтесь, мисс. Как вас зовут?» «Элис», — пробормотала девушка, — «Элис Гринхэм». «Я Берт, а это Сесс», — сказал Берт, пока такси неслось по выставочной улице. Затем они свернули на Коллинс-стрит и стали взбираться к Минт-Плейс. Разваливающийся двигатель периодически издавал звуки, похожие на выстрелы. Они бросили машину за оградой больницы, и без видимых усилий Сесс донес Элис Гринхэм по ступенькам до входной двери. Берт сжал одну руку в кулак и постучал по двери, другой стал звонить в колокольчик. Сесс вошел, как только дверь распахнулась, а Берт тут же бросился к сестре, вышедшей к ним навстречу, и рявкнул. «Нам нужна срочная помощь. Где эта врач-шотландка?» Медсестер по определению невозможно запугать. Женщина смотрела ему прямо в глаза и молчала. Наконец Берт понял, чего она ждет. «Пожалуйста», — бросил он. «Доктор Макмиллан в операционной», — объявила она. Берт глубоко вздохнул, а Сесс продолжил разговор, указывая медсестре на Элис. «Она потеряла сознание у нас в машине», — объяснил он. «Нам нужна ваша помощь», — добавил парень на случай, если не совсем ясно выразился. Сесс вообще говорил немного, считая, что слова не способны выразить то, что он хочет сказать. Элис Гринхэм застонала. «Несите ее сюда», — смягчилась наконец сестра, и все последовали за ней в приемную с голыми, выкрашенными белой краской стенами. Сесс уложил девушку на кушетку. «Я схожу за доктором», — сказала медсестра и исчезла. Берт знал, что бегать не в привычках медсестер, но это передвигалось очень быстро. Берт и Сесс переглянулись. На одежде Сесса остались пятна крови. «Похоже, нельзя просто оставить ее здесь и уехать», — пробормотал Берт. «Господи, Сесс, посмотри на себя!» Сесс попытался оттереть пятна крови, но безуспешно. Потом сел рядом с Элис и взял ее за руку. «Она еще ребенок. Со взрослыми проблемами». Берт не любил больницы и уже собирался сказать, что они выполнили свой долг и могут идти, как в комнату влетела доктор Макмиллан. «Так-так, что у нас здесь? Говорите, потеряла сознание?» — спросила она. «Вы с ней знакомы?» Сесс покачал головой. Тут заговорил Берт. «Какой-то парень посадил ее к нам в машину на Лонсдейл-стрит. Дал мне 10 шиллингов, чтобы я довез ее до Ричмонда. Потом она упала. И Сесс заметил кровь. Вот мы и привезли ее сюда». Она почти ничего не сказала, только имя — Элис Гринхэм. Доктор Макмиллан неожиданно улыбнулась. «Сестра принесет вам чаю», — возвестила она. «Подождите, пока я вернусь. Мы должны поговорить о человеке с Лонсдейл-стрит. Сестра, принесите этим джентльменам чай в комнату для посетителей и немедленно пришлите ко мне сестру Симмонс». Миновав мрачное темное здание клуба «Атаней» с его псевдороманским декором, Фрина подошла к городскому пассажу, из витрин которого лился мягкий, соблазнительный свет. В противоположность клубу в пассаж вели прелестные двери, окаймленные тонкими узорными решетками, а пол, вернее, та его часть, которую можно было бы разглядеть под шаркающими ногами тысяч праздно шатающихся, был весьма изящно выложен черно-белой плиткой. Фрина влилась в толпу, с ленивым удовольствием наблюдая за брачными ритуалами местного населения. Девушки в светло-малиновом и переливчато-голубом сверкали бриллиантами из универмага «Коулс», не дороже 2 шиллингов 6 пенсов. Ярко накрашенные и сильно благоухающие розовым маслом. Молодые люди предпочитали мягкие рубашки, свободные пиджаки, ослепительные расцветки галстуки и одеколон «Калифорнийский мак». От запаха горящей листвы, принесенного откуда-то из ближайшего парка, от выхлопных газов и странного солоноватого привкуса озона, идущего от трамваев, в пассаже можно было задохнуться. Однако магазины полностью завладели вниманием Фрины, и она купила пару перчаток из тончайшей оленьей кожи и берет со стразами, изображающими какое-то летящее насекомое, которое очень шел к ее черным волосам. Она распорядилась, чтобы эти покупки завернули и доставили в Виндзор, и решила, что у нее еще достаточно сил, чтобы выпить чашечку чаю. Она мельком увидела свое отражение в отполированной черной колонии магазина перчаток и и остановилась, чтобы поправить прическу. В отражении она заметила неподвижное, бледное лицо девушки, стоявшей у нее за спиной и не замечающей, что Фрина на нее смотрит. Девушка задумчиво покусывала нижнюю губу. От выражения ужаса на этом лице Фрина вздрогнула и обернулась. Девушка стояла, прислонившись к противоположной колонне. На ней было легкое льняное платье черного цвета, довольно поношенное. На ногах не было чулок. Она была обута в стоптанные домашние туфли и вряд ли знала, для чего нужны перчатки, шляпа и пальто. Длинные светло-каштановые волосы были забраны назад в неаккуратный пучок, из которого вылетели почти все шпильки. Синие глаза ярко блестели на лице, которое было бы свежим, как у деревенской девушки, если бы не синеватый оттенок, признак какой-то болезни или внутреннего перенапряжения. Совершенно непроизвольно Фрина пересекла пассаж и подошла к девушке, гадая, что та прячет в руках, прижимая к себе. Приблизившись, Фрина поняла. Это был нож. «Добрый день. Я как раз собиралась выпить чая», — сказала мисс Фишер непринужденно, словно встретила старую знакомую. «Не хочешь ли составить мне компанию? Здесь близко», — быстро добавила она, ведя за руку девушку, которая не думала сопротивляться. «Вот так. Садись, сейчас сделаем заказ. Официантка, два чая, пожалуйста». «Сэндвичи будешь?» — спросила Фрина. Девушка кивнула. «И сэндвичи», — добавила Фрина. «Думаю, будет лучше, если ты отдашь мне этот нож». Девушка, все еще не говоря ни слова, передала ей нож, и Фрина положила его в карман. Это был простой кухонный нож, каким обычно режут овощи, только очень остро наточенный. Фрина надеялась, что та не распорит им подкладку своего нового пальто. Принесли чай. Вид арок в мавританском стиле, увешанных искусственными цветами и фонарями, действовал успокаивающе, да и свет не был слишком ярким. Фрина поставила перед собой и девушкой по чашке с чаем и по тарелке с сэндвичами и стала наблюдать за тем, как с каждым съеденным кусочком ее спутница все больше оживает. «Спасибо, мисс», — сказала девушка. «Я умирала от голода». «Ничего страшного», — спокойно ответила Фрина. «Хочешь еще?» Девушка снова кивнула, и Фрина заказала еще еды. Где-то джазовый оркестр сотрясал тишину вечера, но не настолько близко, чтобы мешать разговору. Девушка доела сэндвичи, откинулась на спинку стула и вздохнула. Фрина предложила ей папиросу, но та отказалась с негодованием. «Приличные девушки не курят», — резко ответила она. «Я хотела сказать...» «Я знаю, что ты хотела сказать», — улыбнулась Фрина. «Ну, расскажи же мне, что ты здесь делаешь?» «Жду его», — ответила девушка, — «чтобы убить. Понимаете, я из Коллингвуда получила работу горничной в доме у доктора. Жена доктора казалась такой хорошей женщиной». Фрине показалось, что она уже где-то слышала эту историю. «Но, видите ли, ее сын все время ходил за мной по пятам, угрожал и никак не хотел отстать. Сегодня я потеряла терпение, сказала ему все, что о нем думаю, и пригрозила, что расскажу все его матери, если он не оставит меня в покое. Он вернулся, когда старушка отдыхала после обеда, и набросился на меня. Я пыталась звать на помощь, но он ударил меня с такой силой, что мне в глазах потемнело. Тогда я ударила его коленом. Он отпустил меня, и я убежала. Потом хозяйка вызвала меня к себе после ужина и заявила, что я бесстыдно преследую ее сына и что она выгоняет меня из дома, низкую вульгарную девку. Так она назвала меня. Она не заплатила мне и не дала рекомендаций. А он сидел рядом и скалился, как собака. примерный мальчик. Я отнесла свои вещи на вокзал, украла с кухни нож и собиралась убить его, потому что я не могу вернуться домой. Маме нужно содержать еще семерых, и она рассчитывает на мои деньги, понимаете? А теперь я больше не смогу найти работу. Он сделал меня шлюхой. Он заслуживает смерти. «Конечно, заслуживает», — согласилась Фрина. Ее собеседница была немного озадачена. «Но можно отомстить и получше. Сегодня вечером он должен быть здесь?» «Да, он такой щеголь, один из этих денди, все время здесь прохаживается». «Ты его уже видела?» — спросила Фрина. «Да, он вон там», — ответила девушка. С претензией одетый молодой человек, явно очень довольный собой, фланировал по залу. «Как тебя зовут?» «Я Фрина Фишер из Лондона». «Дороти Уильямс». «Ух, только посмотрите на него! Только бы он мне попался!» «Послушай, мне нужна служанка, и я беру тебя на работу. Я довольно-таки уважаемая личность и остановилась в Виндзоре», — добавила Фрина. «Если я отомщу этому щенку за тебя, сможешь ты хранить в тайне все мои дела?» «Если вы это сделаете, я ваша», — поклялась Дороти. Фрина улыбнулась. «Сиди здесь и смотри», — распорядилась она и скользнула в толпу. Молодой человек находился в компании нескольких приятелей, так же, как и он, хорошо одетых и мучимых бездельем. Незаметно подойдя к молодым людям, Фрина прислушалась к их разговору. «И тогда я уложил ее прямо на пол пасторского дома, ведь она никогда не осмелится пожаловаться. Только не дочь викария». Бахвалился юноша, а его приятели громко хохотали. Фрина подкралась совсем близко и быстрым уверенным движением рассекла подтяжки сквозь свободный пиджак, затем сделала разрез там, где у парня находилось нижнее белье, так что все части тела, находящиеся ниже талии, оказались на виду. Молодой человек понял, что случилось, только оказавшись совершенно голым от носков до пояса, но зато при замечательных рубашке, пиджаке и шляпе. Это случилось мгновенно, но толпа в пассаже оценила зрелище. Молодого человека с веселыми возгласами окружила менее спокойная часть мельбурнского модного общества. Когда он попытался сделать шаг вперед и, запутавшись, растянулся на полу, толпа взвыла от восторга, как и приятели молодого человека. А когда высокий полицейский поднял его на ноги, прикрыв некоторые части его тела своим шлемом и поволок в полицейский участок, чтобы предъявить обвинение в непристойном поведении, нарушающем общественное спокойствие, под сводами пассажа закружили язвительные комментарии и выкрики. Фрина незаметно вернулась на свое место и заказала еще чая. Дороти положила маленькую теплую ладонь на ее запястье. В глазах девушки блестели слезы. «Я ваша», — подтвердила Дороти. «Хорошо. Завтра мы заберем твои вещи. В моем номере в Виндзоре есть комната для прислуги. Тебе там понравится, и больше не захочется шататься по улицам, Дороти. Это совсем не интересно. Правда». Ошеломленная Дороти вышла вслед за Фриной из пассажа, и они направились к отелю вверх по холму. Как только Берт и Сесс благополучно удалились, доктор Макмиллан взяла большие ножницы, разрезала голубое шелковое платье, свернула его и швырнула в угол вместе с нижним бельем девушки. Краткий осмотр убедил ее, что пациентка была подвергнута нелегальному аборту, сделанному непрофессионалом, который обладал весьма поверхностными знаниями в области анатомии. Появилась сестра Симмонс. Она собиралась получить медицинское образование, как только накопит деньги на обучение, и доктор Макмиллан объяснила ей диагноз. Уберите весь этот гной, сестра. Видите, в матку вводили какое-то чужеродное тело. Спицу или спринцовку с мыльной водой. Возможно, кору ржавого вяза. Мясники. Запомните, сестра, аборт, сделанный под наркозом, с асептикой, не опасен. Обычно лучше до третьего месяца вычистить содержимое матки, не способной выносить плод, чем возиться потом с угрозой выкидыша, новорожденным уродом или больным ребенком, который умрет еще в младенчестве. Но это настоящая резня. Посмотрите, шейка матки расширена, и все вагинальные бактерии ринулись туда и образовали целые колонии. «Давно это случилось, доктор?» — спросила сестра Симмонс, взяв еще одну салфетку, смоченную карболкой. 2 дня назад, может, 3. Преступники. Они совершают это насилие над природой, и у девушки начинается выкидыш. Это была уже на 4-м месяце. А потом они отправляют их домой самим справляться с результатами. Заражение крови меньше, чего можно ожидать. А какой диагноз поставите вы? Сестра Симмонс взяла Элиса за руку и попыталась нащупать пульс. Он мелькал так быстро, что сестра не различала отдельных ударов. Температура у девушки была 40 градусов. Ее бросало то в жар, то в холод. Она вся горела. Живот, грудь и бедра покрылись сыпью, как при скарлатине. «Гнилокровие», — объявила сестра. Доктор Макмиллан кивнула. «Лечение?» «Салициловая кислота и противостолбнячная сыворотка». «Хорошо. Распорядитесь, чтобы как можно скорее приготовили койку в инфекционном отделении и операционную. Если я удалю источник инфекции, у нее будет больше шансов». Пусть ее обмоют талой водой и сделают инъекцию паральдегида. «Бедная крошка», — прибавила доктор Макмиллан, коснувшись щеки Элис. «Она сама еще дитя». Берт с сомнением отпил из своей чашки. Чай оказался горячим и сладким, и Берт выпил его залпом, обжигая язык. Не нравилось ему это все. Он подозревал, что Элис вовлечет их в неприятности, и был бы счастлив, если бы высокий мужчина с Лонслейл-стрит выбрал другую машину, чтобы запихнуть туда этого бедного крысенка. Сесс сидел, уставившись в стену. К чаю он даже не притронулся. «Пей чай, приятель», — предложил ему Берт. Но Сесс вместо ответа снова произнес. «Она всего лишь... ребенок». Берт вздохнул. Он был знаком с Эссом уже много лет и знал, что сердце у него мягкое, как воск. В меблированных комнатах в Карлтоне, где они жили с Эссом, в настоящий момент квартировали также 3 кошки и 2 собаки. Все они были найдены едва живыми, но напарник Берта привел их в прежнее агрессивное, кусающееся и царапающееся состояние. Что ж тут говорить, если я сам видел, как он ночь не спал, выхаживая полуутопленного котенка, — подумал Берт, — как умалишенный носится со всеми, кто слаб и нуждается в помощи. Таков уж Сесс. Не знаю, что скажет госпожа Браунинг, если он решит привезти домой эту бродяжку. Она и так не взлюбила последнего щенка. При этой мысли Берт улыбнулся и похлопал Сесса по плечу. «Выше нос, Сесс! Она будет как огурчик!» Приободрил он приятеля, и Сесс поднял со стола свою чашку. Едва парень поднес ее губам, в комнату вошла доктор Макмиллан, и оба водителя встали. Она указала им на жесткие больничные стулья и тяжело опустилась в единственное кресло. Сесс налил ей чаю. «Как она?» — с волнением спросил он. Доктор Макмиллан быстро окинула парня взглядом, увидела карие глаза, полные участия, в которых отсутствовал страх, неизбежно отметивший бы его глаза, если бы он был ответственен за положение Элис или ее нынешнее состояние. Она вздохнула. «Нехорошо. Напрасно она не пришла к нам раньше. У нее заражение крови. Я не уверена, что мы сможем ее спасти. Она на волосок от смерти. Все зависит только от того, насколько велика ее воля к жизни». «И вы не можете ничего сделать?» — спросил Берт. «Нет. Даже современная медицина в этом случае может очень мало. Девушке придется бороться самостоятельно. Возможно, она проиграет этот бой. А теперь расскажите мне все о том высоком мужчине с Лонсдейл-стрит». «Рост около 1,80 м, заносчивый малый, в темной шляпе и костюме. Выглядел как джентльмен. Однако нервничал. На левом мизинце у него было кольцо с печаткой и бриллиантом размером со шляпную булавку». «Он сутенер?» «Нет, да и она не шлюха», — возразил Берт. «Я знаю, я достаточно их возил. Это единственные люди, которые могут позволить себе такси. Почти единственные». «Нет, она не из таких», — согласился Сесс. «Она сделала ошибку, вот и все. Какой-нибудь парень обманул ее, обрюхатил ее, а потом бросил. А она, должно быть, из хорошей семьи, потому что сказала, теперь можно домой. Помнишь, приятель? Она бы так не сказала, если бы не была из приличной семьи, а они, наверное, ничего не знают». «Да, она была как безумная», — подтвердил Берт. «Мы обещали, что вы не скажете ее семье». «Я и не собираюсь», — заверила доктор Макмиллан. «Я сообщу им, что она здесь, но не буду говорить, что привело ее сюда. Заражение крови можно получить от любой царапины, даже от шипа розы. Что еще вы помните о человеке, который привел ее к вам?» «Больше ничего особенного. Черноволосый. Я полагаю, он богач. Да, Сэс?» Сэс молча кивнул, приходя в себя от неожиданного приступа красноречия. «Да, и мне кажется, мы его раньше видели». «Где?» «Может, в такси, может, на улице. А мне кажется, где-то в районе Лон или Литл Лон». «Литл Лон — это мельбурнский квартал красных фонарей». «Сэс, ты припоминаешь этого щеголя?» «Нет, приятель. Ты, должно быть, ехал один. Понимаете, обычно мы не работаем вместе. У Сесса грузовик, но там загнулся двигатель, и теперь мы работаем в две смены на одной машине. Нет, больше я о нем ничего не помню. А зачем вам это?» «Ну, разумеется, чтобы сообщить в полицию», — тихо сказала доктор Макмиллан. «Его необходимо найти и посадить в тюрьму. Если девушка умрет, он будет виновен в убийстве». «Мясники. Они наживаются на светских приличиях, которые так важны для этих глупышек. В их сети попадаются только невинные и обманутые, и эти злодеи уродуют их, беря 10 фунтов за то, на что не сподобится даже каннибал, а потом выбрасывают их на улицу как мусор, истекать кровью в трущобах. Эти люди не гнушаются ничем. Ничем. Попадись они мне, я бы самолично инфицировала их смертоносной бактерией и посмотрела, на кого бы они стали похожи, дрожащие и вопящие в ожидании страшного мучительного конца». «Нет, обойдемте без легавых», — пробормотал Берт. «Только не копы». «Почему нет? Вы главные свидетели». «Да, но у нас с Эсом нет причин для любви к копам». «Я не требую от вас любви, да и полицию не очень волнуют ваши мелкие грешки. Сегодня вы пойдете со мной на Рассел-стрит и расскажете все, что знаете. А я ручаюсь, что вы выйдете оттуда без проблем. Понятно?» Им было все понятно. В 3:00 пополудни Берт и Сесс вошли вслед за доктором Макмиллан в полицейский участок. Здание с порталом из красного кирпича, и остановились перед дежурным, стоящим за высокой конторкой. «Я доктор Элизабет Макмиллан. У меня назначена встреча с детективом-инспектором Робинсоном». «Да, мадам», — ответил дежурный сержант. «Он ждет вас». «К вам пришли, сэр», — добавил он, обращаясь к аскетично одетому молодому человеку, сидевшему рядом. Посетители проследовали за полицейским по коридору и вошли в маленький невзрачный кабинет со стенами, выкрашенными в казенный зеленый цвет. В кабинете были стол, ящик с файлами и 4 жестких стула. За окном звякнул трамвай. По знаку инспектора все сели, и пока полицейский выкладывал перед собой пухлую папку и отвинчивал колпачок черной перьевой ручки, в кабинете царила тишина. «Представьтесь, пожалуйста», — сказал детектив ничего не выражающим голосом. Светловолосый, со светло-карими глазами, он казался совершенно бесцветным. В нем не было абсолютно ничего примечательного. Все представились. Услышав «Альберт Джонсон» и «Сесил Йетс», инспектор ухмыльнулся. «Красные оборванцы! Вы боретесь с ужасами капитализма? Уже были в России, где, как вполне основательно полагают, было незаконно получено так много собственности?» Сесс мрачно посмотрел на доктора Макмиллан. Берт, взглянув на полицейского, огрызнулся. «Придет и ваше время, угнетатель вдов и сирот, союзник эксплуататоров». «Довольно», — вмешалась доктор Макмиллан. «Если помните, инспектор, я говорила вам об этих джентльменах. По отношению к той несчастной девушке они проявили необычайную деликатность и доброту. Я обещала, что они должны будут только сообщить все, что знают об этом мяснике-враче. И не собираюсь становиться клятвопреступницей». Она пригвоздила взглядом слегка замявшегося детектива, и он отступил. «Конечно, мадам, вы совершенно правы. Итак, расскажите мне все об этом человеке». Берт, воспользовавшийся помощью Сесса, повторил описание. И детектив тут же отбросил маску безразличия. Он порылся в папке и прочел вслух. «Рост 1,80 м, короткая стрижка, смуглый, кольцо с печаткой на левой руке». «Да», — подтвердил Берт. «Мы не видели, какие у него волосы, потому что он был в шляпе. Но, думаю, они черные или очень темные, как вакса. И едва приметные усы. Тонкая линия над верхней губой». «Это он», — произнес детектив. «Он уже 3 года промышляет мошенничеством, или, по крайней мере, столько времени мы о нем знаем. Мы прозвали его «Мясник Джордж». Первой жертвой была девушка по имени Мэри Элизабет Аллен. Ее нашли мертвой в парке Флэгстафф Гарденс. Прохожие видели, как ее выбросил из машины человек, по описанию точь-в-точь похожий на Джорджа. Между прочим, это была приличная девушка. Следующая — обычная проститутка, известная как «Беспечная Лил», настоящее имя — Лилиан Маршан. Ее нашли умирающей в трущобе на Фицрой-стрит. Она сообщила, что это работа человека по имени Джордж Флетчер, и дала то же описание. Ну, конечно, нельзя полагаться на слова такой девушки. «Это еще почему?» — взвилась доктор Макмиллан. Когда она выходила из себя, ее шотландский акцент усиливался. «Я достаточно проработала с ними и давно поняла, что им можно доверять, как и любым другим. Ради бога, они же обыкновенные женщины. И смерть Лил — такая же трагедия, как смерть девушки из хорошей семьи. Они умерли одной смертью, детектив-инспектор». Доктор Макмиллан заметила, что Берт и Сесс и полицейский устремили на нее совершенно одинаковые изумленные взгляды. Она сделала вывод, что все мужчины похожи, независимо от того, по какую сторону закона они находятся, но не стала произносить этого вслух. Детектив-инспектор продолжал читать. «Третьей была замужняя женщина. У нее было 8 детей, которая успела добраться до дома, прежде чем умерла от потери крови. Оставила мужу записку со словами, что Джордж потребовал с нее 10 фунтов и умоляла простить. Свидетели видели, как человек, отвечающий нашему описанию, выходил из дома 6 месяцев назад. А теперь ваша девушка. Когда, вы думаете, он это сделал?» 2-3 дня назад. Она выживет? Надеюсь. Точно не знаю, вздохнула доктор Макмиллан. Инспектор откинулся на спинку стула. Мы еще слишком мало знаем. Таких, как он, трудно поймать, потому что их защищают сами жертвы. В подобной ситуации девушке кажется, что даже смерть лучше, чем беременность, потому что она позорит себя перед обществом. Среди этих людей попадаются вполне компетентные. У некоторых есть даже операционные, они используют эфир. А другие, такие как этот ублюдок, простите меня, мадам, совершают насилие над девушками, прежде чем приступить к делу. Сесс что-то пробурчал, а Берт спросил. «У вас ведь есть доказательства. Почему вы не схватите его?» «У нас нет улик. Он избавляется от тех, кто умирает. А те, кто выжил, хранят молчание. Ведь, делая аборт, они совершают преступления, насколько мне известно», — сказала доктор Макмиллан. «Мы в больницах довольно на них насмотрелись. Истекающие кровью, инфицированные, изувеченные, разодранные и бесплодные на всю оставшуюся жизнь. Все они настаивают, что виновата горячая ванна, конная прогулка или падение с крутой лестницы». «Очень хорошо, инспектор. Благодарю, что приняли нас». «Эй, так вы не собираетесь ничего предпринять?» — запротестовал Берт. Детектив-инспектор обратил к нему усталое лицо. «Почему бы вам не мобилизовать своих товарищей?» — безразличным тоном предложил он. «Джордж сейчас где-то в городе, недалеко от того места, где вы подобрали несчастную девушку. Глядите в оба, может, снова его увидите». «Вот что я скажу тебе, приятель!» — выкрикнул Берт, когда его выпроваживали из участка. «Если я его увижу, размажу этого ублюдка по мостовой». На обратном пути Сесс сел за руль, а Берт задавал вопросы. «Она выживет?» «Как я уже сказала полицейскому, я не знаю. Я вычистила матку и удалила источник инфекции. Зашила поврежденную плоть и продезинфицировала, насколько это возможно. Теперь она сама будет решать свою судьбу. Я попрошу специального работника разыскать ее родственников. А в 4 у меня еще одна операция, поэтому хватит болтать. Поехали». Сесс нажал на газ, и они прибавили скорости. Доктор Макмиллан высадилась у больницы, а Сесс с Бертом возобновили свою привычную деятельность. Они не говорили ни слова, только проезжали улицу за улицей, подбирая по пути пассажиров и высматривая высокого усатого мужчину с кольцом-печаткой и огромным бриллиантом. Сесс сменил Берта, затем Берт снова уселся за руль. Так они ездили до 3 часов ночи, а потом вернулись домой в Карлтон. «Вот невезуха!» — воскликнул Берт, ударяя ногой в проносящуюся мимо изгородь. «Невезуха!» Сесс ничего не ответил, но для Сесса это было нормально.